Я не стану судить о студентах по их песенке. От зари до зари лишь зажгут фонари, но не позволяю ей про армию сказать, что она дармоедничает. Армия дала России Финляндию, Польшу, Кавказ, Крым, Туркестан, Восточную Сибирь. Что же расходы на завоевание этих областей до сих пор не окупились? Мне лично кажется, что нападки на армию происходят лишь от того, что ее боятся, кому-то нужно разложить ее. Нужно доказать и офицерам, и солдатам, что они дармоеды. Этим думают обессилить армию. Студент оказался податливый. Он согласился со мной, что сначала сказал необдуманно, опрометчиво. Дальше нам помешали. Начался общий разговор. Часов в 11 вечера студент ушел, а мама и Оля напали на меня. Ты как папа, вечно задираешься. Разве так можно? За что ты напал на него? Он не придет больше. И отлично. Пусть не является, если не хочет. Слушай же, детские замечания, глупые и грубые насчет дармоедства армии, я не намерен. Вы скажите лучше спасибо, что я только так поступил, потому что не хотел в вашем присутствии обругать нахал. «Совсем папенька!» — возмутилась Оля. «Тот заспорил с Кутуковым о политике. И дошли до того, что папка сказал Кутукову дерзость. Если вы не были слепым, я бы вам всю бороду вырвал. А я бы отдул вас палкой!» — ответил Кутуков. С этой поры они разошлись. И враги. Мы напали на папу, а он еще больше озлился. «Кутуков — бывший офицер!» — кричал папа. И говорит, революционные глупости не имеет права. Он пенсию царскую получает. Ведь он за идею равноправия и свободы. К черту равноправие и к черту вашу свободу, если она разрушает семью и государство. Разврат завели, — закончил папа любимым словечком. А и вправду люди стали другими, — начала мама. Посмотрите на молодежь. Стариков и в грош не ставят. Все по-своему хотят. Отстраняются от родителей, даже девочки, идут куда хотят, не спрашивая позволения. Ну, что они там делают? Вот и ты туда же, — вскипел Оля. Ну, разумеется, развратом занимаются. Вас только и слышат это слово. Это всю жизнь. О, Господи! Сестра вскочила и убежала в свою комнату. Ведь она, поди, и впрямь думает, что теперешняя молодежь занята возвышенными идеями, — подумал я. Нужно проверить. Идеи-то идеями, только я очень хорошо знаю нашего брата, молодежь мужскопола. По виду город будто даже содный, но однако же революция бурлила и здесь. В городском саду однажды собралась огромная толпа, большей частью скандалисты, семинары, гимназисты и гимназистки. Казаки разогнали их нагайками. Гимназисты, кроме того, подавали петицию начальству с требованием свобод. Просили уволить классного наставника за антисемитизм, а в то же время сами преследовали евреев. В женской гимназии открыто ругали царя и Россию, и правительство, и армию. Особенно отличились две хорошенькие евреечки — Ривка Кронрот и Итка Дубнер. Их ненависть ко всему русскому была какой-то прям сверхъестественной. Пользуясь привилегией слабого пола, они ругали и агитировали без удержу против всего русского. Глупые рязанские гимназистки боялись возмутиться и молча выслушивали ругань. Впрочем, что можно было сделать? Я сам однажды попал в ужасное положение. Мы пошли с мамой гулять. Мама была горда и довольна, что идет под руку со старшим сыном. На Астраханской улице мы встретили трех великовозрастных семинаристов. Еще шагов за 100 я услышал грубый голос. «Красный темляк! Японский герой! Го-го-го!» — заготал дико один из хамов. «О-хо-хо-хо-хо!» — также дико заржали уже все трое.